Вернуть боярство 11. Глава 1. В кают-компании змея сидели трое, я да пара Петров. Тишина, мягкое кресло, бокал из чистого серебра, в котором пузырилась и кипела буромалиновая жидкость, исходящая вонючим паром. Верой и правдой послужившие мне все эти дни латы стоят, аккуратно развешенные на специальном манекене, впитывают ману и дорогостоящие порошки из магических металлов, из которых они были изготовлены. Сам манекен тоже являлся артефактом, специализированным, идущим в комплекте с броней, как и несколько небольших сундучков с необходимыми металлами. Он отвечал за активизацию и правильное функционирование встроенных в металл доспеха ремонтных чар, очистку от эманаций чужой волшбы и прочего. Полезная и очень дорогая вещь, доставшаяся мне в комплекте с броней. Впрочем, доспеху досталось куда меньше, чем его обладателю, сиречь мне. Впрочем, честная магическая сталь в этом совсем не виновата, как раз таки броня позволила мне полностью сосредоточиться на схватке и провести ее максимально результативно, иначе я пострадал бы куда сильнее. Собственно, виновником моего нынешнего состояния в основном был я сам, перегрузка организма, травмы сознания и прочий сопутствующий ущерб были причиной того, что я сейчас был вынужден пить состав настолько же отвратительный на вкус, насколько и эффективный в деле исцеления полученных травм. Прибывшая малая эскадра привезла с собой подкрепление. Честно говоря, я не ожидал, что ставка командования среагирует столь оперативно и масштабно. Тот редкий случай, когда я был рад ошибиться. На эсминцах и крейсере были полные составы боевых подразделений, как и в десантных судах. И первое, что они сделали, высадили большую часть бойцов и магов, распределив их по многочисленным колоннам беженцев для повышения безопасности. На десантные суда тут же начали погружать самых медленных и уязвимых, детей, дряхлых стариков, раненых и слабых женщин-волшебниц низких рангов. Из тех, чьи таланты были далеки от боевых направлений, алхимики, слабые целительницы, артефакторы и друидки, чьим основным полем деятельности было увеличивать урожайность земель, бороться с вредителями и недугами на полях. В общем, всех тех, кто был достаточно ценен, обладая магическим даром или благородным происхождением, но при этом не имел достаточных навыков для боя. Нет, разумеется, любой чародей был способен худо-бедно, но сражаться. Даже слабая женщина-подмастерье, являющаяся каким-нибудь алхимиком, далеким от боевой направленности, в состоянии постоять за себя против неодаренных. Пара-тройка защитных и атакующих заклинаний найдется в арсенале любого мага. Вот только того, чего с лихвой хватало против чересчур уверовавшего в свои силы обнаглевшего неодаренного в темном переулке, коли тому хватить дурости полезть на мага, было совершенно недостаточно в условиях реальной войны. Дело даже не в том, что набор заклятий у мирных чародеев был слишком скудным. Боевого мага в любом маломальски серьезном роду не просто так начинают готовить с самого детства, еще даже до открытия дара. Необходимо не просто уметь запустить воздушным лезвием или огненным шаром, нужно уметь высчитать траекторию удара, нужно уметь драться физически, и самое главное, иметь правильные рефлексы. Там, где мирный чародей может растеряться, не успеть среагировать, да даже просто замешкаться вместо того, чтобы сразу атаковать, обученный и подготовленный маг будет действовать на вбитых с детства рефлексах. Сразись, допустим, адепт-алхимик, или строитель, аграрий, в общем, мирный чародей, против боевого мага, пусть даже и ученика, я в 9 случаях из 10 поставлю на последнего. Воина надо готовить с измальства. Я не принижаю, ни в коей мере, всех остальных чародеев, просто есть такое слово, как специализация, и она накладывает определенные ограничения. Это, кстати, верно на всех рангах. Кстати, не последняя причина того, что великие рода бояр считаются более могущественными в военном плане, чем их конкуренты-дворяне, как раз в том, что боярство в разы древнее, за некоторыми исключениями это верно даже для отказавшихся от боярской шапки и княжеской короны в угоду становления приближенными к императорам дворянами. Чем древний род, тем больше опыта, методик, знаний и так далее, тем лучше семейная школа и качественнее алхимия, которой с детства поят своих отпрысков аристократы, укрепляя их тела и зачатки энергетики. В общем, каждому свое. Нет, в безвыходных ситуациях под ружье становятся все, но даже в пути не раз бывало, что какой-нибудь бедолага-мирняк глупо умирали там, где без труда справился бы и выжил его более слабый коллега-боевик. И потому за те дни, что мы шли в направлении наших войск, мы понесли куда больше потерь ранеными и убитыми среди чародеев, чем я надеялся. Я не всесилен и даже не вездесущ, и мои подчиненные, как и боевые маги самих беглецов, тоже. Нежить и нечисть любила напасть ночью, днем частенько на нас нападали отряды кавалерии Цинь, далеко не наши богатыри по силе и выучке, но богатырей здесь и не было. А вот всадники-волшебники на специально выведенных породах лошадей, низшие и средние демоны, внезапные удары высокоранговой магии туда, где не было способных отбить подобную атаку защитников, это сколько угодно. Поэтому каждый день гибли сотни человек. К счастью, архимагов и вообще тяжелые отряды пока не показывались. Очевидно, не обнаружив ни одного архимага среди отступающих, враги решили, что сильнейшие маги затаились и ждут возможности подловить их. Вот только с каждым днем риск того, что чародеи выше четвертого ранга выйдут на сцену, становился все выше. Но даже без них, ни я, ни сильнейшие маги не были вездесущи, и идущие десятками дорог, троп и тропинок разномастные группы регулярно попадали под удар, и далеко не всегда его переживали. Прибытие змея с эсминцами сразу облегчило наше положение. Тяжелый крейсер, оборудованный отличной, даже по меркам аналогичных судов данного класса, дальнобойной артиллерией, магическими барьерами, имеющий на борту несколько мобильных отрядов нашей армии, а также немалый запас всего самого необходимого, провианта, острая нехватка которого давно висела над беглецами, медикаменты и недорогую лечебную алхимию. Еще больше этого добра было на десантных судах. Из них высадилось десяток пилотируемых големов до гвардии, десятка родов из местных с многочисленными боевыми магами, общей численностью в 5000 солдат. Плюс целители, не из числа мастеров и выше, разумеется, а их младшие коллеги вторых и третьих рангов. Но и это было весьма существенной помощью. На суда отправились дети аристократов, раненые маги и вообще все представители знати, не способные защитить даже себя. В первой партии увезенных людей, разумеется, оказалось сплошь знать или особо ценные специалисты из числа неродовых магов. Под защитой двух эсминцев суда отправились назад, на одном из них имелся архимаг, да и современные русские воздушные суда воистину грозная сила. Дело пошло куда легче. Змей и Петр Смолов остались при мне, как козырной туз, обладающий повышенной мобильностью. Дело сразу пошло легче. Там, где раньше мы банально не успевали прийти на помощь, тяжелый крейсер зачастую успевал без труда. А учитывая, что достойных его врагов в округе не наблюдалось, я наконец получил возможность не калечить себя еще больше, держась на допингах, силе воли и зеленых молниях. Выпала возможность заняться самолечением, и я ей вовсю пользовался. Пленник находился в специальной камере для особо опасных пленников, такие имелись на каждом боевом судне, начиная с эсминцев. Конечно, выстроить камеру, что сама по себе удержала бы архимага, выйдет в баснословную сумму, едва ли не столько же, сколько стоит добротный эсминец или легкий крейсер российской постройки, но оно и не требовалось. Зелье антимагии для ранга архимага, привезенное моим ближайшим соратником и советником, да специальный состав, держащий чародея в тяжелом сне без сновидений, и пленник перестал быть проблемой. Чего-то одного могло бы и не хватить для содержания в плену явно не последнего демонолога, маги седьмого ранга частенько имеют пару-тройку фокусов на крайний случай. И чем более экзотической была специализация мага, тем больше шансов сбросить эти искусственные оковы у него имелось. А уж куда экзотичнее, чем наука о подчинении или заключении договоров с существами, чьим любимым лакомством является плоть, аура и магия смертных магов. Такие типы, если доживали до серьезных рангов, не став чьим-то плотным обедом в процессе развития, были скользки как угорь. Даже с заблокированной магией, например, этот урод вполне мог попытаться дотянуться до своих партнеров или хозяев через сон, навести портал или еще что-то прямиком на себя, призвать кого-то, пообещав хорошую награду за то, что его либо вытащит, либо на худой конец снимут эффект зелья. Поэтому и держали этого типа на двух препаратах разом. Сама темница для особых пленников была дополнительно укреплена чарами, мешающими телепортации, снижавшими до минимума поток входящей маны, укрепленными стенами, потолком и железной решеткой, внушали мне определенную уверенность, но даже так я распорядился, чтобы там постоянно дежурил наш боевой экзорцист, как главный спец по противодействию демоническим силам. Ну и плюс у него, как у слуги небес, был особенно острое чутье на черную магию, и сам туда ходил каждые пару часов, поглядеть, нет ли каких подозрительных изменений. В целом, нам оставалось дней 8 в таком темпе до передовых позиций нашей армии, тысячи человек, большая часть из которых начисто лишена магической силы, просто не могли двигаться с большей скоростью. А нападки врага, поначалу снизившего интенсивность нападений, после того, как от пришедших нам на помощь отрядов, распределенных по разным группам беглецов, хорошенько дали по клыкам нежити и даже демонам, начались с новой силой, и среди них начали появляться весьма опасные твари. За сегодняшний переход дважды нападали группы демонов, в которых присутствовали твари, сопоставимые с магами 5 и 6 рангов, негромко рассказывал Смолов. Первый раз нам повезло, твари не ожидали, что среди людей окажется некий имам из неблагородных, что сумеет в одиночку спалить двух тварей 5 ранга и серьезно ранить их предводителя, 6-го. Он выиграл достаточно времени, чтобы альбатрос пришел на помощь и отогнал огнем стаю. «Это что за мулла такой?» – озадачился я, делая глоток и морщись. «Я вроде в курсе о всех магах 6-го ранга, и ни одного священнослужителя среди них не имеется. А он не одаренный», – удивил меня Смолов. «Но, как я понимаю, отмеченный вниманием небес человек, не святой, прям истинных чудес творить не способен, но небо достаточно благосклонно к нему, чтобы одалживать силу уровня доброго старшего магистра для борьбы с демонами. И, насколько я знаю, он стал таким именно в последние дни. Слабо представляю, как работают эти взаимоотношения между служителями различных религий и их покровителями, но, видимо, чем-то сумел выделиться. Что ж, это хорошо, заметил я. Вскоре нам понадобится каждый священнослужитель, вне зависимости от религии, способный призвать силу своих покровителей против тварей. А второе нападение что? Вот там все вышло хуже. Два демона 6-го, десяток 5-го, несколько десятков мастерского и несколько сотен от 3-го до 1-го, поведал мой ближайший соратник. К сожалению, действительно сильных магов рядом не оказалось, и к моменту, когда подтянулись наши силы, было уже поздно. Твари пожрали почти 600 человек, простолюдины, слабые маги. И что самое худшее, сумели всем составом скрыться, не понеся потерь. Выжило лишь несколько бедолаг, сообщивших, что за 10 минут до прибытия наших подкреплений чудища разом, организованно прекратили бойню и вместе отступили. Они действуют, как полноценные, хорошо обученные военные отряды, что совершенно не характерно для обычных демонов. «Господин, вы что-нибудь знаете?» «Признаться, в поведении и способностях этих демонов слишком много такого, что совершенно не вяжется с моими знаниями о них. Просто те демоны, о которых общеизвестно и о которых тебе рассказывали в Академии оккультных наук, это немного другое», — ответил я. «Не собираюсь скрывать столь важную информацию от своих соратников. Истинное место обитания расы демонов — огромнейший план мироздания, зовущийся Инферно. Те, про которых тебе известно, ставшие частью пантеонов темных богов, в некоторых из них даже взявших власть, они, в общем-то, тоже происходят из этого плана. Но это лишь неудачники и изгои, проигравшие в борьбе за добычу, власть, территории или что там еще у них ценится, избежавшие, дабы не быть сожранными. Брак производства, нашедшие себе среду обитания помягче. Еще глоток, от которого по телу побежала очередная горячая волна. Черт! Когда же уже наступит полное исцеление, больше никогда не сунусь столь неосмотрительно в подозрительную дыру, от которой фонит опасностью и темной магией. Чтобы я еще раз без крайней на то необходимости отделял сознание от тела, вот уж хрен. Лучше бы сунулся в физическом теле, чувствительность и эффективность заклятий познания была бы чуть ниже, зато тупогонь пришибил бы одной левой. Я сам не слишком многое знаю об Инферно и его обитателях, продолжил я. Но если так, в самых общих чертах, они не из тех, кто тупо прут массой, без особой тактики и стратегии, уповая на число и собственную мощь. Нет, когда надо, они и к подобной тактике могут прибегнуть, но в целом, это отличные воины, умеющие вести войну похлеще подавляющего большинства смертных генералов. Из плюсов у них не так хорошо с излюбленными трюками обычных демонов. Создавать тайные культы и общества, соблазнять и совращать смертных, опутывать паутинами тонких интриг и действовать через агентов влияния – это не про них. Они в первую очередь почитают силу, и свое стараются брать именно в бою. «Какие-то благородные рыцари получаются», – удивился Смолов. «Нет, благородство в них отродясь не водится», – усмехнулся я. «Ударить в спину, наслать порчу, обмануть – это все у них в порядке вещей, это они тоже уважают и любят исполнить при случае. и вербовать смертных они при случае никогда не чураются, просто они очень редко пересекаются с нами. Скажем так, между ними и нами есть немало преград, и обычно эти существа воюют с божествами, владыками планов и прочими обитателями чисто магических планов бытия. Мы как бы на разных полюсах мироздания. Вот только в этот раз нашлись умельцы, что сумели найти к ним обходную дорожку, и оказались достаточно тупые и самоуверены, чтобы тарить им путь в наш мир, надеясь использовать в своих целях, уроды. Ну, одно можно сказать, это не цинцы, вставил свои 5 копеек Петя. Тот, что младший, разумеется. По лицу видно, что демонолог наш, чистейший европеец. Интересно, кто он? Я ставлю на немца, именно им выгоднее всего сейчас творящееся здесь. Наши-то, слыхал, после нескольких поражений на Балканах, сумели задать им хорошую трепку. То сделали боярские рати, заметил Смолов. Регулярная, вынужденная подчиняться бездарям, назначенным Петроградом по причине личной силы и родовитости на командные должности, едва удалось стабилизировать фронт. Ни о каких победах там ни пока речи не идет. Но да, демонология традиционно не слишком-то развита в Цинь, у них больше по языческим богам да некромантии. А вот в той же Османской империи демонологи весьма в почете. И не надо говорить о том, что визуально на турка не похож. Они весьма привечают толковых специалистов по черной магии, с удовольствием принимая в подданство. А вот немцы, как и Западная и Центральная Европа, больше по темной магии. Особенно хорошо у них с малефицизмом, магией крови, чуть хуже с некромантией, и уж на что они точно лучшие в мире, химерология. А вот с демонами у них так себе. Все же, в отличие от осман, в Европе церковь все еще очень сильна и сохранила свои позиции во многих вещах. Если на остальное, под давлением властей и могущественных владетелей, они еще как-то могут закрыть глаза, то вот с представителями темных пантеонов у них достаточно строго. Без специальных разрешений и надежных магических клятв любитель попризывать в наш мир всякую мерзость рискует очень быстро отправиться на костер. Ну если так рассуждать, то ведь не только у осман могут быть принятые из иных краев вассалы и даже личные слуги, верно? Не сдался Петя. Может, это давно заготовленный цинь-козырь, все-таки они, пусть и не самая могущественная из них, но тоже великая держава, в отличие от тех же японцев и всяких там скандинавов. А насколько я знаю, подобный статус невозможен без обладания, помимо всего прочего, еще и каким-либо козырем стратегического масштаба. Вот может это и является тем самым их козырем. Ты делаешь успехи в учебе, Петя, что не может не радовать, одобрительно заметил Смолов. Да, великая держава должна соответствовать нескольким критериям, иначе она таковой считаться не может. Первое, наличие родов, достойных зваться великими, в количестве не менее чем 12, плюс хотя бы 13-14 магов заклятий. Затем идет развитие магических наук в государстве, если не соваться в излишние подробности, то в стране помимо прочего должно быть хотя бы одно заведение, способное дать знания уровня архимага, то бишь полноценно обучить чародея 7-го ранга по меньшей мере в 5 магических дисциплинах. Третье – экономика, ресурсы, заводы по производству артефактов и алхимии и так далее. Четвертое же, не менее, а иной раз и более важное, является неофициальным критерием. Наличие так называемого стратегического козыря, назовем это так. У нас, например, их несколько и самые очевидные из них – военная артефакторика и магоинженерия по части боевых машин. У нас лучшие воздушные суда, лучшая артиллерия – ну и плюс еще немалое количество весьма могущественных существ, привязанных не конкретно к императорскому роду, а к стране как таковой. Не спрашивай, как это, сам знаю лишь озвученное. Смолов ненадолго прервался, о чем-то задумавшись. Я, признаться, тоже слушал его с интересом. Пусть я получил великолепное образование, но все же нельзя объять необъятное, и в таких вещах я знал меньше Смолова. В конце концов, к моменту, когда будущего наследника начинают учить подобным премудростям, меня уже в этом ключе никто не воспринимал, что сказалось на дальнейшем образовании. Есть наверняка и еще что-то, о чем я попросту не знаю, наконец продолжил он. Ну хотя, у нас сильнейшая в мире аристократия, боярские рода, единственное сословие, что в великих державах сохранили громадную долю самостоятельности. Но это спорный момент, многие скажут, что это идет во вред стране. Так вот, Цинь, практически слабейшая великая держава, по разным причинам, в числе которых отгремевшая век назад война за императорский трон между двумя наследниками, залившими страну кровью. Ладно, к нашим баранам, так называемый стратегический козырь Цинь, это основатель династии, сильнейший архилич в истории Цинь-Шихуанди, вместе со своей армией нежити. Для него и его подданных в горах Цинь отстроен громадный город, столица мертвых, как его называют. Там десятки архиличей, в числе которых 8 уровня магов заклятий, он сам и 7 его генералов, да миллионы единиц самой разной нежити. Собственно, лишь тот факт, что Шихуанди связал себя договором именно со своим родом, позволяет сидеть на троне Китая 3000 лет одной и той же династии, Цинь. Были в истории случаи, когда они выходили из своих гор и давили мятежи в крови. Но эта сила покидает столицу мертвых нечасто, и еще ни разу не использовалась в завоевательных войнах. Почему, никто доподлинно не знает, однако факт есть факт. Армия столицы мертвых воюет лишь на землях Цинь. И это, мой дорогой друг, и есть их главный козырь и причина, по которой в стране так хорошо развита некромантия. Это не отменяет моего замечания про то, что пленник учителя вполне может быть циньским подданным. Вполне возможно, что он даже единственный демонолог-европеец у них. Как перечисленное опровергает мою гипотезу. Просто демонологию до нужных высот они довели лишь недавно, и впервые демонстрируют ее миру, вот никто и не знал об этом. Резонно заметил парень. Изучение способа выйти на контакт с тварями инферно, это не то, что под силу смертному магу, даже если он маг заклятий, возразил уже я своему ученику. Напоминаю, оно, скажем так, очень далеко отсюда, и на пути очень много помех. Буду откровенен, ибо вы и так в курсе о том, что я не первую жизнь живу и не первый мир вижу, на том уровне личных сил и знаний, который я видел у магов заклятий, крайне маловероятно, что нашелся бы гений, сумевший подобное. И это абсолютная правда. Дотянуться до инферно, и без того невероятно сложная задача, там ведь даже сама магия, как таковая, работает иначе. Плюс, как я выяснил на собственном опыте и убедился, поговорив с Марготоном, наличие разломов делает этот мир по-своему уникальным. Попасть сюда обитателям иных планов бытия крайне сложно, и дотянуться отсюда до них, тоже задача нетривиальная. Нет, с божествам это под силу, и наличие язычников это доказывает, а уж монотеисты, опирающиеся на Творца Всесоздателя, и вовсе могут воззвать к небесам из любой точки мироздания, как по мне, но всем остальным приходилось сложнее. А для того, чтобы научиться призывать различные магические сущности, нужно сперва каким-то образом дотянуться до них, наладить контакт, затем разработать целую систему чар, чтобы дать сюда доступ призываемому, и так далее. И все это местным в принципе под силу, кроме одного, дотянуться до инферно в первый раз. Почему я в этом так уверен? Да хотя бы потому, что познакомил меня и мой мир с этой мерзостью темная звезда, будь проклята сама память о нем, превзошедшей пределы даже великого мага, нащупавший путь к еще большему собственному возвышению. Он активно призывал их под свои знамена, а иначе как бы он да его не столь уж многочисленные, пусть и весьма могущественные сторонники сумели бы несколько лет воевать разом со всем миром. В общем, если исходить из очевидной и просто схемы, то получается следующая цепочка. Я в прошлой жизни на голову превосходил любого мага заклятий этого мира, мы просто на разных ступенях эволюции. И при этом я могу честно признать, дотянуться туда, куда смог темная звезда, построить на этом целую новую ветвь в одной из школ магии, высчитать и вычислить все закономерности и составить подходящую систему чар. Я бы не справился с этим, не с моим уровнем точно. Тут нужно быть темной звездой, существом, уже сделавшим полшага за пределы ранга великого мага, а я от подобной силы был весьма далек. Значит, никакие маги заклятий подобного не смогут и подавно. Но инферналы, вот они, бегают по лесам, громят колонны беженцев и жрут их. Значит, в мире есть не два перерожденных существа, я и Хельга. Есть, как минимум, и кто-то третий, тот, кто и поделился с местными этим знанием. По готовым лекалам и уже рабочей системе работать под силу любому дураку, была бы сноровка да необходимые ресурсы под рукой. И скажу так, мне кровь из носу необходимо узнать, как его или ее зовут здесь. Не факт, что это реинкарнация темной звезды или даже кого-то из его былых сторонников, вполне возможно он, как и Хельга, из какого-то третьего, неизвестного мне мира. Но разобраться нужно обязательно, потому, что если это он, то мне страшно представить, что ждет этот мир, когда он войдет в силу. Хотя чего уж я, наверняка попробует повторить то, что мы не позволили ему сделать в прошлый раз. Принести целый мир в жертву и стать старшим богом как минимум. Амбициозный сукин сын, чего уж тут, кем бы он ни был, из какой бы страны ни происходил, мы скоро выясним. Наконец вынырнул я из своих рассуждений, может действительно из Цинь, может из какой другой страны, но это, дела будущего, и заниматься выяснением будут другие люди, более подкованные в этом вопросе профессионалы, которые наверняка имеются у генерал-ландшефа. Вообще, я мог бы и сам этим заняться, предложил Смолов, я, как бы, тоже неплох в подобных делах, соответствующий опыт имеется, слишком рискованно приводить его в сознание. Покачал я головой, с этого живчика станется освободиться, по моим наблюдениям, он ради достижения своего нынешнего ранга частично вживил в себя кровь и куски энергосистемы каких-то демонов. Кто знает, какие он при этом способности получил. Не хватало нам только битвы архимагов внутри змея. Прежде, чем кто-нибудь из моих приближенных успел ответить, в магический барьер вокруг змея что-то ударило, причем с весьма немалой мощью. Нападение. Вскочил на ноги Петя одновременно с ревом тревожной сирены судна, объявляющей боевую тревогу. Глава 2. Облачаться в доспехи времени, разумеется, у меня не было от слова совсем. Лишь подхватил меч простолюдина, что стоял, прислоненный сбоку к моему креслу, и помчался на выход вслед за своими вассалами. Торопливая пробежка по коридорам, в которые начали постепенно стекаться бойцы и маги, три высокоранговых мага в нашем лице неслись, не стесняясь использовать магию ускорения, и потому наверху оказались одними из первых. Я ожидал увидеть демонов, если честно. Думал, отродья инферно явится выручить одного из тех, с кем у них явно немало контрактов и кто является одним из тех, кто способен впускать их в наш мир. Причем архимаг среди себе подобных просто логически не мог быть мелкой сошкой, ранг слишком высокий. Потому атаку на судно с попыткой освободить пленника я ожидал в любой момент. Собственно, именно поэтому на корабле было больше трех десятков представителей различных конфессий, в качестве мер усиления экипажа против демонической угрозы. Однако, к моему удивлению, ни одного инфернала среди врагов я не ощутил, зато увидел весьма немалую стаю горгулий во главе с костяным драконом. Сотни тварей, относящихся к чему-то среднему между нежитью и нечистью, рассекали воздух длинными, кожистыми крыльями с перепонками, вытянутые 3,5, иногда, у особо мощных особей, 4-метровые тела, длинные нижние конечности со здоровенными когтями, полыхающие сплошным бледно-желтым, мертвенным светом глаза без зрачков и радужки, когтистые, покрытые как и ноги костяной броней верхние конечности, давненько я, признаться, конкретно этих представителей некромагического зоопарка не наблюдал. Весьма трудозатратные в изготовлении существа, они обладали аурами второго, изредка, третьего рангов. Казалось бы, что тут такого, несколько сотен слабосилков, подавляющее большинство из которых едва тянет на ученика. Тяжелый крейсер, с его артиллерией, собственной боевой магией и экипажем, в котором было предостаточно магов, два из которых шестого, а один и вовсе седьмого рангов, должны были, на бумаге, смести этих тварей как сор, не дав им даже толком вцепиться в барьер. Вот только сильной стороной горгулий была отнюдь не магия, а физическая мощь и прочность. Крепкая, крепче иной стали шкура, костяная броня на конечностях, что может поспорить с неплохим зачарованным доспехом, изрядная устойчивость к различным чарам, проворство и умение работать в команде делали этих тварей одним из самых эффективных оружий в арсенале некромантов. Выше стояла только воистину элитная нежить, изготавливаемая поштучно из магов, рыцари смерти, архиличи, высшие вампиры, и еще один наш сегодняшний гость, костяной дракон. Здоровенные, под 150 метров, а то и больше, в размахе крылья, меж костями которых туго натянутая и местами растянутая кожа не обманула меня, эта тварь весьма быстро и проворна. Передние лапы могучей нежити были коротковаты относительно огромного тела, от кончика короткого хвоста до морды были добрые 80-90 метров, и лапы, длиной не более 5 метров, смотрелись немного смешно. Но зато задние конечности у крылатого ужаса были под стать его габаритам, длинные, вытянутые, 15 метров. Костяные драконы бывают разных подвидов. Судя по тому, что я сейчас видел, передо мной тот из них, что считался ездовым. Меж пустых ребер было особое пространство, вокруг которого клубились защитные чары, Видимо, здесь и предполагалось помещать пассажиров. Само существо достоверно распознать я не мог, не настолько глубоко разбирался в теме. Знаю, что бывают магические, делающие упор на атакующую и защитную магию, но те вроде сильно скромнее габаритами, есть так называемые штурмовые, что в основном бились в ближнем бою. Их зачастую использовали как острие массированной атаки, если враг сидел в хорошо укрепленном месте. Отлично крушит разного рода стены, давит пехоту и перекусывает попутно мастерами и младшими магистрами, те почти не в силах нанести ему какой-либо урон. Эдакое орудие прорыва или решающего удара, в общем. Тот, что висел позади стаи горгулий, был каким-то гибридом, сочетающим в себе качества обоих классов. Когда чуть светящиеся синим огромные глазницы черепа нежити вспыхнули ослепительным сиянием, а широкая пасть вовсю распахнулась, я убедился, точно гибрид. Странно, раньше я таких точно никогда не видел. Поток ледяной стужи, самой сути холода и льда, вырвался из распахнутого рта вместе с громким ревом. Огромный синий шар, оставляя за собой слабоватое свечение, врезался в щит крейсера, бессильно растекаясь по магической защите змея. Сильная атака, что-то на границе шестого и седьмого ранга, причем вряд ли сильнейшая. Если я прав, то обольщаться относительно невысокой магической силой последнего удара костяного дракона не стоило, этот урод тоже во многом больше опасен в физическом противостоянии. Я еще раз окинул взглядом коротенькие, уродливые передние лапы и вновь перевел взор на длиннющие и мощные, снабженные массивными когтями каждые метра полтора длиной и понял, да это же специально выведенная для боев с воздушными судами скотина, сочетающая все сильные стороны обоих основных видов своих сородичей. Он ведь, если прорвется через щит и нападет на судно, этими лапищами тут кучу всего переломает, пробьет палубы, снесет часть надстроек и рубок. Тем временем капитан крейсера постарался сманеврировать, разворачиваясь в попытке принять удобную позицию для бортового залпа. И ему это удалось. Грянул дружный залп десятков пушек, полетели боевые заклятия, но все напрасно. Шустрые горгульи, что чувствовали себя в небесах не хуже, чем рыба ощущала себя в воде, в большинстве своем уклонились. Парочку тварей зацепило, разорвав на куски, снаряды зарядили, конечно, самые дешевые, но даже так выстрел зачарованным ядром из артиллерийского орудия, исписанного рунами и оплетенного чарами на усиление залпа. Повышенную точность, крепость и так далее, при попадании не оставлял даже столь прочным существам шанса. Вот только 3-4 погибшие твари погоды совершенно не делали, будучи каплей в море. Да их же тут сотни 4 уже, а то и 5. Картечью, заорал я, усиливая голос магией. Картечью зачарованной бейте, олухи царя небесного. Не знаю, услышали ли меня артиллеристы или нет, но орал я зря. В команде у меня уже давно не осталось ни умех, переход. Полный сражений, через территории, истри относившиеся к владениям разломных тварей, подарил всем, кто его пережил, громадное количество опыта. Думаю, первый залп делали ядрами лишь потому, что они уже были заряжены, летели-то мы в полной боевой готовности, и канониры справедливо решили не тратить лишнее время на то, чтобы сменить боеприпас. Горгульи закружили плотный хоровод вокруг судна, окружив его со всех сторон. Им хватало ума понять, что ломиться мордой вперед на магическую преграду в виде барьера судна означает стать просто удобной мишенью. Одной физической силой наши магические барьеры им было не пробить, но они и не пытались. С кожистых крыльев слетали один за другим воздушные серпы, самые обычные, без усиления и усложнений, заклинания второго ранга, доступные, пожалуй, каждому ученику в мире, вне зависимости от его специализации. Ибо это самые азы, самая база, которую закладывают в любого одаренного, начиная его обучение. Казалось бы, защитная сфера аж целого крейсера, тянущая на вполне себе приличный магический щит ранга эдак шестого по структуре и сложности, и на пик седьмого по вливаемой в него мане, даже не заметит подобную мелочь. И так и было бы, будь речь о десятке другом, да пусть даже сотне обстреливающих нас горгулий. Вот только их было сотен пять и все прибывало, и каждую секунду на вынужденно растянутый в полноценную сферу барьер постепенно начинал мелко дрожать от такого напора. Эх, жаль, так руки и не дошли довести до ума защиту судна. Ни времени, ни ресурсов, ни необходимой магической силы в тот момент попросту не было. Принявший на себя уже два достаточно мощных магических удара дракона, сейчас он довольно быстро истощался, а сам костяной ужас явно намеревался еще разок поддать жару, вернее, наоборот, холода. Нельзя сказать, что мы висели беспомощной грушей для битья, боевые маги из числа экипажа, тот их минимум, что был оставлен на судне на всякий случай, основную массу распределили среди колонн беженцев, вовсю били по пусть весьма прытким, но слишком уж скученным целям за бортом. Выбегающие наверх священники начинали творить молитвы, готовясь призвать силу своих небесных покровителей, а мой ученик уже завершил плетение и выплеснул его туда, в самую гущу чудовищ. Торнадо, он сотворил небольшой управляемый торнадо, которым принялся ловить, словно сачком, многочисленных врагов, оказавшихся поблизости от вращающегося на бешеной скорости воздушного вихря, втягивало внутрь, туда, где били разряды молний. Чары вышли действительно крепкие, полновесный шестой ранг. Вскинув руки, Петя начал медленно двигать их влево, и послушной воле создателя вихрь двинулся туда же, поглощая самых невезучих горгулий и там уже сжигая молниями. Эффектно, в какой-то мере эффективно, но проблему не решало. В первые мгновения вихрь поймал сразу десятка четыре, а то и пять врагов, безжалостно стерев их в порошок своими объятиями, но горгульи, не тупая рядовая нежить или нечисть, они быстро перестроились, отлетев от торнадо подальше и держа безопасную дистанцию. К сожалению, тощие летуны передвигались в родной стихии значительно быстрее Петиного торнадо, и дальше он ловил лишь по 2-3 особи в секунду. И то лишь потому, что горгульи не думали прекращать атаку на барьер, обстрел воздушные серпы сыпались почти с той же интенсивностью, что изначально, а потому враги, скопившиеся на достаточно ограниченном пространстве, несмотря на всю свою верткость, скорость и сообразительность постоянно мешали друг другу, и лишь поэтому вихрю Пети доставалась хоть какая-то добыча. Подключились и высыпавшие на верхнюю палубу маги, туда, в густую массу крылатых тел полетели огненные шары, молнии, ледяные сосульки, каменные колья и водяные плети, лучи света и пули из заказных артефактных карабинов, способных выдать выстрел, не уступающий заклятиям третьего ранга, потоки ядовитого дыма. Интересно, чем думал этот молодой мастер из числа дворян, пытаясь травить не нуждающихся в дыхании порождений некромантии и воздушные копья. Много чего ударило с палубы, где сейчас находились десятка четыре боевых магов, вот только большая часть заклятий, даже попав по монстрам, была не способна их прикончить. Силы заклятий учеников, что пользовались неусложненной и обладающей повышенной точностью и боевой мощью даже на таком ранге семейной магии великих родов или на худой конец простых боярских, что тоже за века, а то и тысячелетия скопили немало знаний и умений, а самые обычные отпрыски рядовых дворянских родов, просто не хватало, чтобы причинить сколь-либо серьезные раны, сбить на пару секунд траекторию полета, заставив кувыркаться в воздухе и врезаться в своих товарищей, это был предел того, что им удавалось. Магия адептов уже оказывала более серьезное воздействие, вырывала куски плоти, ломала попавшие под удар конечности, заставляя твари либо падать вниз, либо оказываться пойманными вихрем Пети, ведь чаще всего доставалось крыльям тварей. Однако о том, чтобы убить первым же попаданием, речи не шло совершенно. Лишь один из адептов, тот, что применил магию света, рассек четверку крылатых пополам, не убив, но лишив дееспособности. 8 половинок камнями устремились вниз, воздействие стихии антагониста для их родной тьмы временно оглушило горгулий. Вот с атаками мастеров все было в порядке. Их было лишь четверо, и каждое заклятие, сплетенное видавшими виды, практически уже пожилыми мастерами унесло около десятка тварей. Все же пропасть между третьим и четвертым рангом на порядок больше, нежели между вторым и третьим. Барьер дрожал все сильнее, грозя рухнуть в ближайшее время, несовершенство его конструкции не позволяло пополнять запасы энергии в защитных чарах в тот момент, когда его атакуют. Восполнение маны было возможно лишь в момент покоя барьера, и если плюнуть на этот факт и начать восполнять его энергию прямо в бою, то он просто схлопнется, не выдержав такого издевательства. А горгульи будто были в курсе этой слабости конструкции защитных систем судна, ни единой секунды передышки, ни даже краткого мига. Вот уже и дракон начался светиться, на этот раз не только глаза, но и все тело здоровенной мертвой зверюги. И логика на пару с банальной эрудицией безо всякого магического восприятия подсказывали, в этот раз ударит куда сильнее, чем в два предыдущих. так дело не пойдет. Я потянулся к рукояти сжимаемого в левой руке меча простолюдина, намереваясь обнажить клинок и прикидывая, что сейчас разумнее сделать, поставить дополнительную защиту или попытаться достать костяного дракона раньше, чем тот наконец сделает свой выдох, но тут на мое плечо легла рука. «Не нужно, господин», — покачал головой, не глядя на меня Смолов, — «вы еще не в лучшей форме, я разберусь». Мой самый надежный вассал не терял времени даром, архимаг уже слился со своим элементалем и был готов действовать, причем сделал это значительно быстрее и естественнее, чем в день штурма Магадана. Молодец, тренировался. В момент, когда из распахнутой пасти ударил толстый, сплошной поток ледяного огня, напоенный огромным количеством маны, начал действовать и мой главный старейшина рода. Воздух и тьма переплелись, образуя плотный поток энергии, и всю красоту этих с виду простых, неказистых чар здесь и сейчас оценить мог, пожалуй, лишь я один. Ну действительно, от архимага всегда ждут чего-то эффектного, внушительного, с грохотом и яркими вспышками, с разрушением всего и вся в округе, а не вот этот вот черный ветерок, больше смахивающий на творение какого-нибудь мастера, не слишком к тому же умелого, раз так неравномерно смешал эти две стихии. Даже ощущение количества затраченной маны не слишком впечатлило бы невнимательного зрителя, даже я с большим трудом ощутил, сколько реально сил вложено в заклинание. Впечатляюще много, надо сказать, далеко не каждый мне известный чародей седьмого ранга сумел бы использовать за один раз такой объем маны. В общем, выглядело все так, будто Смолов облажался. То ли дело заклятие костяного дракона. Громадный поток насыщенного энергией смерти и холода, поток ледяного огня, от которого так и веяло громадной мощью, вложенной в эти чары, уже почти достиг барьера, но все еще вырывался из распахнутой пасти венчающего костяное тело черепа. Мощно, красиво, внушительно, в общем, прямо загляденье. Однако когда ветер, наполненный мраком, столкнулся с ледяным пламенем, случилось неожиданное. Вместо того, чтобы играючи пройти сквозь магию Смолова, походя сметя эту откровенно жалкую попытку дать отпор, ледяное пламя резко замедлило свой ход, а затем и вовсе прекратило приближаться к кораблю. Магия моего вассала не ставила прямой барьер, нет, потоки черного ветра подхватывали ледяной огонь и закручивали, отворачивали его в стороны, мягко отводя его в направлении горгулий. Столь тонко переплетя мрак и воздух, Смолов добавил к чарам еще несколько десятков дополнительных элементов, придававших заклятию дополнительную прочность и еще какие-то свойства. Вот так, на глазок, разобрать сложные заготовки моего подчиненного, собранные явно из элементов того, чему я его обучал, у меня не получилось. Зато ясно видно был результат. Архимаг, затрачивая втрое меньше усилий и маны, мало того, что полностью нивелировал угрозу, так еще и сумел воспользоваться силой врага против него самого. Почти сотня горгулий разом обратилась в ледяные скульптуры и отправились в свой последний полет, туда, вниз, навстречу твердой российской земле. Вот тут-то порождение магии смерти впервые продемонстрировали, что тоже могут испытывать, если не страх, так по крайней мере сильную нервозность. Перепончатые кожаные крылья усиленно захлопали, унося своих хозяев в разные стороны, подальше от двух столкнувшихся в борьбе могущественных заклятий, и мы наконец получили столь необходимую нам передышку. Я буквально ногами, через прочные сапоги, ощутил, как по скрытым в палубе подо мной энерговодом потекла мана. Алхимреактор щедро, не скупясь, гнал энергию в почти рухнувший барьер, стремительно наполняя его. Действие происходило в режиме форсажа, с чудовищными паразитными потерями энергии, с перегревом и даже повреждениями наиболее тонких энерговодов, но главное, что наша защита вновь наполнилась силой, вернув себе истраченный запас прочности. Правда, после столь варварского обращения змею понадобится тщательный осмотр и ремонт поврежденных участков энергосистемы судна, да и часть рун и артефактов придется подлатать, но ничего критичного или не терпящего отлагательств. Схватка двух сил продолжалась секунд 30, а потом поток драконьего дыхания иссяк, и в этот же миг корабль совершил резкий разворот не правый борт, туда, где было меньше всего горгулий, дорванул вперед, стремясь набрать дистанцию или на худой конец занять более удобную позицию. Само собой, костяной владыка неба и его подчиненные не собирались допускать подобного, все вражеское воздушное войско разом ринулось в погоню. Однако на этот раз капитан судна показал себя с наилучшей стороны, полностью реабилитировавшись за допущенные в начале боя промахи. Змей поворачивался то одним боком, давая на ходу разрядить орудие по несущимся следом горгульям, то другим, лавировал, в самый неожиданный момент менял направление и высоту полета, в общем, вовсю использовал самую разумную сейчас тактику. Бей и беги, беги и бей. Мы бы ни за что не смогли бы так долго маневрировать и уходить от попыток стаи вновь нас окружить и навалиться толпой, если бы не ювелирная работа с воздушными потоками, которую демонстрировал элементаль нашего архимага. Древнее, опытное и умелое порождение стихии воздуха создавал нам идеальный попутный ветер, уменьшал до минимума сопротивление воздуха, и одновременно с этим делал полностью противоположную работу по отношению к нашим преследователям. А сам Смолов спокойно и размеренно готовил свой финальный удар. Финальный, потому что такая вот работа в четыре руки с элементалем была очень монозатратным предприятием. После этого заклятия у него останется лишь самый минимальный допустимый объем маны, на еще одно заклятие седьмого ранга, не больше. Выкладываться в одном бою полностью сильнейшим магом нашего своеобразного конвоя категорически не рекомендовалось, всегда следовало придерживать резерв на случай разных неожиданностей. Одно из первых и главных правил любого обученного воинскому делу мага – приберегать запас в походе. Ситуации, конечно, бывают разные и иногда приходится выкладываться на полную, не думая про потом, просто чтобы выжить здесь и сейчас. Но это лишь исключение, подтверждающие общие правила. Я примерно догадывался, что задумали Смолов и капитан Змея. Потоки маны вновь ускорили свой бег, стремительно концентрируясь в нескольких точках в глубине судна. Там, где было расположено самое сердце собственных атакующих чар Змея, атакующие боевое заклятие седьмого ранга, на основе стихии огня. И я оказался прав. В какой-то миг, когда очередная сфера ледяного сияния просадила барьер крейсера до опасного минимума, а изрядно прореженные артиллерией, картечи снаряды с управляемой детонацией, которым можно было перед активацией задать таймер до взрыва. Отсчет начинался после вылета ядра из дула, отдельное контрольное зачарование для подобного типа снарядов имелось на современных орудиях, и после нескольких пристрелочных выстрелов канониры начали весьма щедро угощать этими гостинцами наших преследователей. Пока готовились атакующие чары змея, пока остатки стаи горгулий, рассыпавшихся широким строем, чтобы хоть как-то уберечься от наших залпов, пока костяной дракон готовился изрыгнуть очередной, даже более мощный, чем предыдущий шар ледяной магии, Смолов наконец привел в действие свою заготовку. Это не было ни атакующим, ни защитным заклятием в общепринятом смысле. Просто весь воздух в округе словно сошел с ума, и всех горгулий начало стягивать потоками воздуха к костяному дракону, а сама громадная тварь замерла в удивлении, вынужденная торопливо выплюнуть свою атаку в нашу сторону и срочно решать неожиданную проблему. Крылатый уже с небес замер в воздухе, не в силах двинуться ни в одном направлении. Ветер, шальной бродяга ветер, преодолевая все отчаянное сопротивление порождений магии смерти, сбивал их в один единый плотный ком прямо в воздухе, и делал это стремительно. Хватило каких-то жалких 7 секунд, а затем змей выдал полномасштабную атаку. Многочисленные громадные копья магмы обрушились прямо на сгрудившихся и удерживаемых на одном месте врагов. Первый залп, и тут же начало перезарядки атакующего заклятия. А тем временем рявкнули, наконец, главные калибры артиллерии, стреляющие чрезвычайно дорогими и дефицитными в этих краях боеприпасами, бронебойными магическими снарядами. Главные орудия змея до того не имело смысла даже пытаться задействовать, слишком быстрые и верткие враги. На ходу ни один снаряд не попал бы. Эти орудия были предназначены для штурма крепости или арт-дуэли на средней и ближней дистанции с судами сопоставимого класса, и потому применялись крайне редко. А еще каждое ядро, сейчас отправлявшееся в полет, стоило сотню тысяч золотом. 25 снарядов, подарок второго императора перед отбытием из Александровской губернии, наконец пригодились. Гули погибли очень быстро. Фактически, магический удар крейсера с первого захода уничтожил их всех, а вот сам дракон пострадал не сильно. Так, легкие подпалины, не более, защиту выставить чудище сумело. Все силы Смолова уходили на удержание громадины на одном месте, все же в чистой силе костяной дракон очень, очень сильно превосходил моего вассала. Вот только, к нашему счастью, как и почти вся нежить, колдовать это существо могло лишь на примитивном уровне. Сила есть, ума не надо. И сейчас вся эта дурная мощь была направлена на то, чтобы разорвать незримые оковы, что удерживали его на месте. Первые четыре ядра ударили одно за другим, первая тройка разбилась, сдетонировав о магический щит монстра. Толстый колдовской лед, покрывший некрорептилию, достойно держал удар, вот только шансов против такого обстрела у него не было. Четвертое ядро разнесло несколько громадных ребер, вторая порция этих гостинцев заставила тварь реветь от гнева, разнеся передние лапы и кусочек черепа. Залп третий, и череп перестал существовать, как и верхняя треть туловища. Громадная груда костей бессильно провисла в тисках удерживающего его пространства, и Смолов, подождав несколько секунд и заодно проверив его своим восприятием, вдруг это была попытка обмануть, нежить все-таки, не факт, что даже таких повреждений хватит, а затем с усталым выдохом опустил руки. Груда костей, уже окончательно мертвые, устремились к земле. На глазок прикинув остатки резерва своего вассала, я понял, что недооценил его объем маны, у него ее оказалось не 15-20%, как я полагал, а около 40%. Вот только я даже не успел с ним обмолвиться и парой слов, как мы ощутили вспышку священной магии, кто из священнослужителей вовсю использовал дарованные ему свыше возможности по борьбе с темной магией и ее порождениями. И эхо магии разносилось как раз примерно из той области, где находился наш пленник. Глава 3. Что тут происходит? Громко поинтересовался Петя, едва мы спустились вниз. Десятки священнослужителей различных религий, оказавшиеся здесь раньше нас, заполонили весь неширокий коридор, в котором и располагались те несколько узилищ для особых пленников. Занято было лишь одно, самое крайнее и самое надежное, в котором сейчас содержался плененный архимаг-европеец. Именно вокруг него собрались самые сильные священнослужители, активно призывающие силы своих небесных покровителей. В ответ им доносилось невнятное рычание, звяканье цепей и шипение. Запах ладана и еще каких-то неизвестных мне благовоний перемешался с вонью паленой плоти, запахом серы и еще чем-то, аналогии чему я вот так сходу даже привести не мог. В потоках магии эфира царило настоящее буйство различных энергий, который был для моего восприятия также неприятен, как резкая вонь общественного туалета вперемешку с парой ведер пролитых резких духов для чувствительного обаяния. Все же некоторые минусы у обостренного магического восприятия точно имелись. Демонические энергии инферно смешивались с силами небес, призываемыми служителями всех трех монотеистических религий, что присутствовали тут, даже раввин был, хотя, казалось бы, иудеев-то в этой части страны раз-два и обчелся, плюс силами языческих богов, чьи служители в волховских мантиях тут тоже присутствовали. Надо же, какое редкое зрелище, адепты и служители множества различных религий демонстрируют редкостное единодушие, коего среди них в обычных обстоятельствах обычно днем с огнем не сыщешь. Ваша милость, пленник в себя пришел да бунтовать изволит, ответил ближайший к нам молодой монашек. К нему, окаянному, в камеру каким-то образом несколько богопротивных тварей пробралось да попыталось освободить. Слава Господу нашему Иисусу Христу, что отец Алексий не покинул своего поста во время нападения и сумел дать отпор демонам, задержав их на достаточное время. Приглядевшись, я заметил под ногами стоящих вплотную к узилищу священнослужителей чадящий противным дымом, раскатанный по всему полу все еще слегка тлеющий прах, очевидно, все что осталось от незадачливых диверсантов. А еще сделал мысленную зарубку устроить втык своим подчиненным. Помимо отца Алексия здесь должна была находиться дежурная группа поддержки из по крайней мере пары мастеров и десятка адептов. Между прочим, тем, кому полагалось здесь дежурить, были выданы мощнейшие из имеющихся артефактов, часть из которых я изготовлял лично, что совокупно позволили бы им при нужде и старшего магистра без особых проблем завалить, или, на худой конец, продержаться против почти любой группы атакующих хотя бы несколько минут, которых хватило бы для прибытия на место боя с Малову и активации внутренних протоколов безопасности судна, с которыми можно было бы и архимага на несколько минут удержать при нужде. Где, интересно, эти орлы были в тот момент, когда случилась попытка освободить пленника, на случай которой их и поставили сюда. Что-то трупов не по пути сюда, ни здесь я не заметил, а прах на земле явно не принадлежал моим подчиненным. Да и случись им здесь находиться в момент атаки, использование боевой магии тем паче выданных им боевых артефактов разнесло бы изрядную часть внутренних помещений, не критичную, но ощутимую. Я был готов на подобные жертвы, лишь бы доставить ценного языка прямиком в штаб, в руки специалистов по дознанию, что способны в некоторых аспектах дать фору даже бывшим коллегам с малого из тайной императорской канцелярии, отцам-экзекуторам из числа синодиков, часть которых оставил тут мой дражайший родич Святоша, отправляясь отвоевывать Камчатку. На всякий, так сказать, случай, все же страсть Цинь к некромантии, в частности и черной магии, вообще была ни для кого не секретом, и пару-тройку десятков специалистов по развязыванию языков конкретно любителям поиграться с черным волшебством в грядущем противостоянии лишними бы точно не были. И оказался, кстати, прав, сволочь такая. Потоки белоснежного сияния, сквозь которые были слышны молитвы на различных языках, от латыни из уст каким-то образом затесавшегося тут католика до православных псалмов и арабского от мусульман, давили, заталкивали обратно потоки мрака, окаймленного багрянцем. Мощь столкнувшихся сил впечатляла, ведь как священники являются представителями высших сил, чью силу и поддержку в час нужды они способны одалживать, так и демонолог был представителем иных, куда более могущественных, нежели смертные, сил. Жрец наоборот, грубо говоря, и сейчас опоенный алхимией, опутанный сковывающими чарами и подавляемый чарами своего узилища архимаг противостоял целой толпе служителей, покровительствующих смертным сил отнюдь не своими силами. Накал сошедшихся в противоборстве сил, для общего понимания ситуации, был пару, а то и тройку раз выше, нежели противостояние с маловой костяного дракона. Другое дело, что до искусности их чар сцепившимся было далековато. Тот же дракон, несмотря на всю прямолинейность и ставку на чистую, грубую мощь своих чар, применял достаточно сложные концепции холода и смерти, что и позволяло его магии вполне заслуженно считаться чарами шестого, а иной раз, как в случае с потоком ледяного пламени, и седьмого рангов. Да, относительно примитивных, по своей структурной сложности проходящих скорее по нижней, нежели средней планке этих чар, но тем не менее. Костяной ужас небес компенсировал это объемами вкладываемой силы, ибо голой дури у него было выше крыши, ни одному архимагу такой объем и не снился. А уж о Смолове и говорить нечего, мой первый старейшина, ювелирно компенсирующий разницу в объемах маны, на фоне этой свалки был истинным экспертом. Но что ни говори, размах впечатлял, меня пробирало до мурашек с моей не до конца восстановившейся энергетикой. Архимаг-демонолог — это не шутки, эти парни, как правило, значительно сильнее, чем сравнимые с ними классом коллеги многих других направленностей волшебства. И сейчас наш пленник наглядно демонстрировал почему. Я слабо представляю себе любого другого чародея седьмого ранга, что сумел бы давать такой отпор в подобных обстоятельствах и состоянии. Собственно, сейчас он прибег к одному из козырей истинно хорошего, сильного и искусного демонолога, что отличает его от тех коллег по цеху, про которых презрительно отзываются как о безвольных дураках, продавших душу за силу, из-за которых об этой ветви магического искусства многие не очень умные люди думают, как тупиковой дороге в никуда. Да, как правило, большая часть чародеев этого направления не достигает истинных высот в магическом искусстве, доходит максимум ранга эдак до пятого и упираются в то, что ради дальнейшего роста придется пожертвовать слишком многим, большей частью оставшейся жизни, или продать душу жадным тварям изнанки бытия, ну или на худой конец принести просто огромное количество смертных на алтарь своих контракторов. И это бы еще ладно, многие достаточно богатые и влиятельные аристократы даже из родов средней руки способны выкупить нужное количество неодаренных рабов хоть из Африки, хоть еще откуда. Проблема даже не в том, что потребуются ритуалы, на которые любая церковная власть в любой части света не станет закрывать глаза, да и сам чародей станет нерукопожатным в своей среде. Не в том, что придется делать вещи вроде ритуального поедания плоти младенцев, к примеру, и принесением в жертву своих собственных детей, не обязательно зачатых в законном браке, сойдут и бастарды от крестьянок. Потребуются жертвы из числа магов, и парой-тройкой учеников, да даже адептов тут не обойдешься, нужны будут мастера, а лучше младшие магистры, в идеале. И если магов второго-третьего ранга, теоретически, можно наловить среди тех, кто поднялся из простолюдинов и не имеет за спиной сильной поддержки, то вот найти десятка-полтора-два мастеров совсем другой вопрос. Маги такого ранга – это элита любого общества, пусть самая нижняя ее планка, и они редко бывают сами по себе. Даже если при этом не входит, по каким-либо причинам, ни в какой род, они являются достаточно высокопоставленными чиновниками или военными, торговцами, повязанными многочисленными взаимовыгодными контрактами с родовой аристократией, главами или старшинами темных братств. И тут надо заметить, что не было разницы, с какими демонами ты ведешь дела, с обычными или инфернальными. В конце концов, эти существа в самой сути своей были ближайшими родичами. В общем, слишком наглому поклоннику демонических сил за подобное очень быстро обломали бы рога, вместе с башкой и весьма немаловероятным истреблением всего его рода. Потому-то истинно могущественные чародеи данного направления были изрядной редкостью за пределами Османской империи, а ту за подобные ритуалы изрядно ненавидели все соседи. Стамбульский рабский рынок мог предоставить нужное количество и качество живого товара, но ценой тому стало то, что имевшие перспективы играть одну из первых ролей среди великих держав Османскую империю общими усилиями низвели до средней руки державы среди себе подобных. Мои размышления были прерваны самым грубым образом. Противостояние демонолога и священнослужителей резко вышло на новый уровень, прямиком из-за решеток, выкованных из отменного магического сплава металлов, обошедшегося мне в немалую копеечку, вырвались языки черного пламени, от которого ощутимо веяло инфернальными силами. Рычание с той стороны камеры из просто отчаянного и полного ярости стало скорее злорадным. Пара священнослужителей, находившихся в опасной близости к темнице, рухнули как подкошенные. Имам и православный священник, что выдавали потоки святой магии, достойные по своей мощи младших магистров, при этом являясь лишь учениками, что говорило о немалой набожности и праведности этих людей, иначе их небесные покровители никогда бы не одарили этих двоих столь щедро, аж три ранга разницы между их собственной силой и возможностями, даруемыми верой, это довольно серьезно.